Вопиющая клевета. Впервые в жизни, заходя в школу, я испытывала столь сильное предвкушение. Мне не терпелось вернуться к расследованию и взглянуть на дело под новым углом. Я чувствовала, что мы с Итаном близки к разгадке, и моя уверенность в успехе крепла с каждым шагом по школьному коридору. «Доброе утро, мисс Осборн!» — поздоровалась я, войдя одной из первых в кабинет химии. «Лидия!» — широко улыбнулась она. «Как прошел твой разговор с родителями?» «Оу, ну, я все же решила остановиться на профессии врача», — ответила я, вовремя сообразив, о чем идет речь. «Тебе предстоит долгий путь». «Знаю. Надеюсь, что справлюсь». «Уверена, так и будет». Поднявшись с места, мисс Осборн протянула мне стопку листов. «Сегодня у нас небольшая контрольная по пройденному материалу. Разложи, пожалуйста, материалы, пока остальные не пришли». «Конечно». Оставив на каждой парте по листку с заданиями, я подошла к учительнице, чтобы вернуть лишние экземпляры. «Спасибо, Лидия», — поблагодарила она меня, заполняя ежедневник. Я уже собиралась занять свое место, когда лежащий на краю стола телефон мисс Осборн завибрировал. «Напоминание», — объяснила она, заметив мой сосредоточенный на ее экране взгляд. «Сегодня день рождения у нашего директора». «Это Ноа Уилсон?» — указала я на заставку ее телефона, стараясь не выдать охватившего меня волнения. «Ты о нем слышала?» — тихо спросила мисс Осборн. «О том, что с ним случилось?» «Да, ужасная трагедия». «Так и есть. Ноа, мой племянник». «Вы его тетя?» Мой голос едва не сорвался на слове «тетя». Так много оно значит для меня самой. «Да, мама Ноа, моя родная сестра», — подтвердила она. «Соболезную, мисс». «Несколько лет прошло. Мне уже гораздо легче». Однако, несмотря на отчаянную попытку абстрагироваться от случившегося, у нее в глазах заблестели слезы. «Жаль, что убийцу Ноа так и не нашли», — сказала я и застыла в ожидании ее реакции. «Да», — безэмоционально согласилась она, — «очень жаль». «Не похоже, что она жаждала возмездия. Может, потому что оно уже наступило?» Мне не хотелось уходить, не попытавшись выяснить как можно больше. «А вы не обращались за помощью к Итану? Говорят, он общается с духами». «Лидия, я человек науки», — ответила мисс Осборн. «Я бы предала свои принципы, если бы начала верить во все, что болтают в городе». «И вы бы не воспользовались шансом узнать правду?» «Мне это не нужно». «Но как же...» «Урок вот-вот начнется, Лидия». Класс начал заполняться учениками, и мне пришлось занять свое место. Не замечая ничего вокруг, я обдумывала то, что узнала. Месть — одна из наиболее вероятных причин убийства. Всем, кто когда-либо был на месте семьи Ноа, знакомо желание наказать обидчика. Без этого никак. Если бы мою тетю убил не запущенный рак, а реальный человек, я бы точно захотела отомстить. Вот только не все переходят от идеи к действию. Да и откуда мисс Осборн знать, кто убил ее племянника? Об этом не знал даже Гэвин Уилсон. К реальности меня вернул буквально светящийся от счастья Эштон. «Лиц!» — воскликнул он, барабаня по парте. «У тебя золотые руки!» «Кэрри понравился торт?» Я изо всех сил старалась проявить участие, хотя мои мысли блуждали где-то далеко. «Это чистый восторг, Лиц! Никакая выпечка с Фернвэй не сравнится с тем, что ты вчера приготовила!» «А ты мне случаем не льстишь?» — прищурилась я. «Ну, чтобы получить скидку на следующий заказ». «Какой заказ?» — поинтересовался подошедший к нам Итан. Сегодня его темные волосы были тщательно уложены и аккуратно зачесаны назад. Выглядел он так, будто старался произвести хорошее впечатление на будущего работодателя, и меня эта ассоциация искренне позабавила. «Почему ты смеешься? Просто ты похож на офисного клерка», — объяснила я свой внезапный смешок. «После школы я еду сдавать экзамен на права». «Оу», — моргнула я, — «ты не говорил». «Я собирался заняться этим в конце октября, но произошло сами знаете что». «Только не делай такое напряженное лицо, когда тебя будут фотографировать», — посоветовал ему Эштон. «Расслабься хоть раз в жизни». «Так о каком заказе вы говорили?» — повторил свой вопрос Итан, проигнорировав совет от бывшего друга. «Я приготовила ему торт», — ответила я. «И все прошло хорошо». «По-другому и быть не могло», — улыбнулся он. «Займите свои места», — попросила мисс Осборн, поднявшаяся из-за стола, чтобы начать урок. Звук ее голоса вернул меня к недавним размышлениям. Достав телефон, я быстро напечатала сообщение Итану. «Лидия, ты знал, что Ноа — племянник мисс Осборн?» «Итан, да, что?» «Лидия, почему ты мне не сказал?» «Итан, а это важно?» «Лидия, у нее был мотив убить Фокса!» «Итан, да, но она никак не могла узнать, что это он сбил Ноа!» «Лидия, а вдруг могла?» «Итан, тогда почему она не рассказала об этом Уилсону?» «Лидия, потому что совершила убийство!» «Итан, ты выдумываешь!» «Лидия, ты никогда не видел Ноа?» «Итан, что ты имеешь в виду?» «Лидия, его дух, Итан». «Нет, и я не стану звать его». «Лидия, ладно». Отложив телефон, я подняла голову на доску. Мисс Осборн записывала формулы, которые пригодятся для решения задачи с контрольной. Ее левая рука, держащая мел, изящно скользила по зеленой поверхности, оставляя после себя... «Стоп! Что? Оливия Осборн левша?» «Тот факт, что убийца пробил левый висок жертвы, заставляет меня думать, что мы ищем левшу», — сказал папа. «Конечно, наша учительница по химии не единственная левша в городе, но единственная левша из тех, кого я подозреваю. Как только занятие закончилось, я подошла к мисс Осборн, чтобы сдать контрольную. Кроме нас... В классе больше никого не осталось. «Справилась?» — поинтересовалась она, забирая листок из моих рук. «Гэвин Уилсон знает, кто убил Ноа», — сказала я вместо ответа на ее вопрос. Нахмурившись, мисс Осборн положила мою работу в стопку к остальным. «Итан ему помог. Спросите у него сами, если хотите», — добавила я и развернулась, чтобы уйти. «Лидия?» «Да?» Обернулась я. «Зайди ко мне после уроков». Тихо, но твердо потребовала она, вместе с Итаном. «Хорошо, мы придем». Я старалась держаться уверенно, но мои ноги так и норовили подкоситься. Как только за мной закрылась дверь и мисс Осборн осталась позади, я направилась к стоящему неподалеку Итану. «Ты чего так долго?» спросил он, не заметив охватившего меня страха. «Мисс Осборн знает, что мы знаем. То есть, у меня так сильно путались мысли, что я не могла выдать ни одного членораздельного предложения». «Лидия, что с тобой? Ты вся дрожишь». Отведя меня в сторону, Итан положил ладони мне на плечи. «Что она тебе сказала?» «Мы должны зайти к ней после уроков». Наконец-то выдавила я из себя. «Зачем?» «Она знает, что мы в курсе случившегося с Ноа». «Ты ей рассказала». «Я просто хотела увидеть ее реакцию», — жалостливо пропищала я. «А если она правда убийца, разве нам стоит идти к ней?» Итан выглядел окончательно сбитым с толку. «Лидия, откуда у тебя вообще эти мысли? Еще вчера ты подозревала Одри, а сегодня мисс Осборн. Что происходит?» «Она левша». «И что?» «А ты не слышал, что сказал мой отец, когда шпионил за ним?» «Слышал. Мистеру Фоксу пробили левый висок», — пробормотал Итан, очевидно расстроенный упоминанием его поступка. Но это не значит, что его убила наша учительница по химии. А тот факт, что она разбирается во всех этих кислотах и щелочах, вспомнила я. Убийца мастерски избавился от улик и надежно спрятал то, что осталось от трупа. Да, но... И у нее был мотив. Не выдержав моего напора, Итан сдался. Ладно, что ты предлагаешь? Если это она, нам нужно добиться ее признания. И как мы это сделаем? Не знаю, но я придумаю. До конца занятия еще есть время. Взгляд Итана скользнул по проходящей мимо нас компании девчонок, среди которых были и сестры Мартин. А что насчет Одри и Кэрри? Их бабушка все еще здесь. С ними разберемся потом, отмахнулась я, не в силах думать еще и об этом. Остаток занятий я провела, делая записи в блокноте. Меня даже угораздило нарисовать схему того, как будет проходить наш разговор с мисс Осборн. Единственный козырь, который был у нас с Итаном, — это Ноа. Но мы никак не могли использовать его в своих корыстных целях, ведь причина, по которой он здесь ни разу не появлялся, — это покой, который ему удалось обрести. Несмотря на несколько раз обведенный рисунок маленького мальчика, я старалась придумать что-нибудь еще. Последним уроком была алгебра, с которой у меня никогда не было проблем, в отличие от Итана, напряженно склонившегося над своей тетрадью. Исчеркав вдоль и поперёк очередную страницу, я повернулась к Эштону, витающему где-то в облаках. Таким окрылённым мне его видеть еще не доводилось. «Ты такой счастливый сегодня», — прошептала я, наклонившись к нему. «Это все твой торт и Кэрри», — мечтательно отозвался он, наблюдая за учителем, в пятый раз объясняющим решение одного и того же уравнения для таких, как Итан. «Можно вопрос?» «Валяй!» «Представь, что я подозреваемая, а ты полицейский». «Интересное начало», — усмехнулся он, тоже наклонившись, чтобы нас никто не услышал. «Ты уверен, что я убийца, но у тебя нет никаких доказательств. Как заставишь меня говорить?» «А ты об этом знаешь?» «О чем?» «О том, что у меня нет доказательств». «Ну, нет, наверное». «Тогда я бы просто блефовал». «Блефовал?» — переспросила я, попутно делая запись в блокноте. «Сделал бы вид, что у меня есть улики или загадочный свидетель, который указал на тебя». «Вряд ли это помогло бы вывести меня на чистую воду». «Но точно заставило бы понервничать», — подмигнул Эштон. «Спасибо», — кивнула я, обдумывая услышанное. Вряд ли возникший у меня в голове план можно назвать здравым, но ничего другого у нас с Итаном все равно не было. «Сделай вид, что Ноа рядом», — попросила я его, когда мы шли в кабинет мисс Осборн. «Зачем?» — удивился Итан. «Скажи, что он все видел». «Что именно?» «Как она убила мистера Фокса», — тихо сказала я. «Лидия, это плохая идея», — возразил он. «А как еще нам узнать, она это сделала или нет?» «Почему это должна быть именно она?» «Потому что она тетя!» Не выдержав, воскликнула я. Его глаза вдруг прояснились, словно он наконец-то все понял. «Оно ее племянник». «Мэри всегда говорила, что готова убить за меня», — шепотом призналась я. «Это же просто слова, Лидия», — осторожно заметил Итан. «Люди часто так говорят, но это не значит, что они действительно пойдут на убийство». «Я знаю, но ты же слышал моего папу. Преступление не было спланировано». «А убийца был в состоянии аффекта». «Вот именно. Тот, кто убил мистера Фокса, не собирался этого делать. Он не какой-то там хладнокровный жестокий убийца, мечтавший расправиться с жертвой. Этот преступник — простой человек, который в тот день был не в себе». «Ладно, Лидия», — ободряюще улыбнулся Итан. «Я сделаю, как ты просишь. И вместе посмотрим, что из этого выйдет». «Вместе», — повторила я за ним, порадовавшись возникшему взаимопониманию. Когда мы вошли в класс, Оливия Осборн стояла у окна. Заметив ее задумчивый и сосредоточенный на чем-то взгляд, я попыталась представить эту молодую женщину в роли убийцы. Услышав наши шаги, она медленно обернулась. «Садитесь», — жестом указала она на передние парты, а сама продолжила стоять на месте и смотреть куда-то вдаль. «Лидия сказала, вы хотели видеть нас», — подал голос Итан. «Я связалась с Уилсоном», — начала мисс Осборн. «Он мне все рассказал». «Про Ноа?» — уточнила я. «Да», — ответила она, наконец-то повернувшись к нам лицом. «Мне трудно поверить в это, но Гевин непреклонен. Похоже, горе окончательно сломило его, раз он слушает школьников». «Но Итан не просто школьник, он медиум и...» Попыталась я поспорить, но она подняла руку, тем самым попросив меня замолчать. «Обвинение, которое вы выдвинули против покойного мистера Фокса, это вопиющая клевета. Габриэль был уважаемым учителем и добропорядочным гражданином. Как и любой житель города, он занимал особое место в Гост-Харборе и наших сердцах. И мне больно от того, во что вы двое превращаете память об этом светлом и замечательном человеке». Переглянувшись с Итаном, я поняла, что ничего хорошего нас не ждет, и никакой блеф в сложившейся ситуации не поможет. Несмотря на шок, который испытала после разговора с Гевином, я не забыла о своем гражданском долге и незамедлительно сообщила в полицию обо всем, что сегодня узнала. «Вы что?» — встрепенулась я, представив, как мисс Осборн говорит с папой. «Боюсь, что отца Ноа вот-вот арестуют. И в этом, полагаю, виноват Итан с его так называемыми видениями». Я не узнавала женщину перед собой. Она походила на запрограммированного на уничтожение робота, а не на человека, вдохновившего меня на любовь к химии. «Уилсон узнал об этом на прошлой неделе», — сказал подскочивший с места Итан. «У него не было причин убивать мистера Фокса год назад». «Уверена, детектив Мур с радостью выслушает и запишет твои показания», — усмехнулась мисс Осборн. «Спасибо, что пришли. Можете идти». Когда мы с Итаном оказались в школьном коридоре, он поспешил извиниться. «Прости, я не смог». «Ты ее видел?» — округлила я глаза. «Это бы не сработало». «Не знал, что она может быть такой». «Думаешь, это правда? Гевина арестовали?» «Возможно», — с сожалением признал Итан. «Но кроме слов мисс Осборн, у полиции нет оснований подозревать его». «Ты же согласен, что она вела себя странно?» — спросила я, направляясь к шкафчикам. «Как будто пыталась скрыть что-то». «Лучшая защита — нападение». «Вот именно. Знаешь что?» «Что?» «Мисс Осборн только что взлетела на первую строчку в списке моих подозреваемых». «Мисс Осборн?» Раздался знакомый женский голос позади меня. Обернувшись и увидев перед собой Одри, я откашлялась и поспешила поздороваться. «Привет. Ты что-то хотела?» «Вы говорили о списке подозреваемых», — ответила она, буравя меня суровым взглядом. «А что в нем делает наша учительница по химии?» «Что надо, то и делает», — ответил взявший меня под руку Итан. «Нам пора». «Пока, Одри», — помахала я ей на прощание, когда Итан резво потащил меня к выходу из школы. «Она выглядела обеспокоенной», — заметил он, когда мы выбежали на улицу. «Они обе ведут себя очень странно». «Теперь я понимаю, почему ты их подозреваешь». «А куда мы идем?» — поинтересовалась я, бодро шагая за Итаном. «В полицейский участок». «О, вот так сразу?» «Хочу поскорее дать показания, чтобы Уилсона отпустили домой». «А как же твой экзамен на права?» «Перенесу». Улыбнувшись, я потянулась к его широкой ладони, но вовремя себя одернула. «Думаю, мы близко». «Да нет, еще минут 20 идти», — отозвался Итан, глядя на дорогу перед собой. «Мы довольно близко подобрались к правде, и она вот-вот всплывет на поверхность». Бросив на меня мимолетный, полный надежды взгляд, Он молча кивнул, и мы продолжили наш путь.